«Едуть!» — послышался истошный вопль за окном. «Едуть!» «Блин!» — подпрыгнул Денис. «Неужели опоздали?» «Куда опоздали?» — встревожилась Катран. «Навстречу. Если я правильно все просчитал, это произойдет на въезде в город». «Что произойдет? Не говори загадками, Дэн!» — дернула парня за рукав косоворотки принцесса. «Некогда объяснять. За мной!» Ликвидаторы выскочили из кабака и помчались вслед за толпой, которая стекалась к центральной улице, вдоль которой должен был проехать царь Дадон со своей молодой невестой и дружиной, дабы поприветствовать державного радостными криками и поглазеть на заморскую принцессу. Но они все-таки опоздали. Царь со своей избранницей уже ехал по городу в открытом экипаже, и пробиться сквозь толпу, чтобы рассмотреть это шоу поближе, было практически невозможно. Денис покрутил головой, заметил в отдалении над крышами домов шпиль высокого терема, на котором вращался флюгер, выполненный в виде золотого петушка. Вытянул друзей обратно на параллельную улицу и помчался в направлении царского терема. «Не получилось на входе, будем брать на выходе!» — прорычал он на бегу. Ланс с Кэтран молча бежали рядом, ни о чем больше не спрашивая. Они уже поняли, что куда-то явно опаздывают, и старались не мешать своему предводителю пустыми разговорами. Зазвонили колокола, и юноша понял, что процессия уже приближается к царскому терему. «Поднажали!» — крикнул он. Ликвидаторы поднажали, сходу ввинтились в толпу, окружавшую терем, и оказались в первых рядах. Дальше пройти было невозможно, так как площадь была оцеплена суровыми дружинниками в сверкающих латах и кольчугах. Тем не менее, позиция для наблюдения была что надо. Отсюда было прекрасно видно приближающуюся процессию и кучку бояр в высоких шапках, поджидающих царя-батюшку с хлебом, солью в руках. Денис начал озираться. «Кого ищем?» — деловито спросил Ланс. «Еще сам не знаю», — честно признался стажер. «Если заметите знакомую морду из другого измерения, сразу толкайте меня». «Сделаем», — кивнула принцесса. Ланс с Кэтран тоже начали крутить головами. Однако знакомых физиономий на горизонте пока не наблюдалось. Тем временем экипаж приблизился уже настолько, что ликвидаторы смогли рассмотреть лица царя-батюшки, старого сморчка, и его невесты. — Твою мать! — процедил сквозь зубы Денис. — Что такое? — тревожно спросила Катран. — Ты не поверишь, но я эту знойную красавицу в прозрачных шароварах уже видел. — кивнул на шамаханскую царицу стажер. — Где? — Можно сказать, в дурном сне. Это она меня чуть на перроне посадила в домике Валькиной бабушки. Она... Нет. У той волосы в косички заплетены были, а у этой распущены. Да нет, ну точно она. Знакомься. Твоя будущая мачеха. Образец номер 6. Творение безумного Виктора Франкенштейна. Обкатывает в этом измерении программу обольщения озабоченных мужиков. По мелочам не работает. Предпочитает вдовствующих царей, императоров и королей. Опасная стерва. Двоих мужиков, детишек этого царствующего старпера, кстати, она уже угробила, если верить моему информатору. Кто твой информатор? Один кудрявый метис. Проходит в моем мире под погонялом Пушкин. Убить гадину. Спокуха, Катька, рано. Мы еще контролера не вычислили. На ликвидаторов никто внимания не обращал, так как все были заняты изъявлением своих верно подданнических настроений. Толпа кричала, шумела и подкидывала шапки в воздух. Искомый ликвидаторами координатор появился очень эффектно в тот момент, когда царь Дадон начал вылезать из своей царской колесницы. Яркая вспышка на мгновение ослепила всех, а затем из серой дымки прямо в воздухе проявилась фигурка согбенного старичка в голубой мантии и такого же колера колпаке. Мантия и колпак были украшены золотыми звездами и серебряными полумесяцами, что говорило о его профессии. Для всех присутствующих он появился именно из этого тумана. Но обладавший магическим зрением Денис сразу засек, что старик вышел из портала, наведя на толпу элементарный морок. «А вот и наш мудрец», — хмыкнул Денис. «И если верить Пушкину, заодно звездочет и скопец». «Да это же наш извращенец», — ахнула Кетран. «Точно, Оля Лукое», — подтвердил Ланс, всматриваясь в лицо гнома. «Ну, и чего мы ждем?» — занервничала принцесса. «Вот они, тут, рядом. Надо брать их в оборот». «Рано!» — отрицательно мотнул головой Денис. «Извращенцы и без нас завалят». «Кто?» — сердито спросила Катран. «Царь-батюшка, собственной ручкой благословит. Смотри, какой у нее жезл тяжелый. Если верить моему информатору...» «Хотя информатор тоже не всегда бывает прав». «В чем не прав?» — нетерпеливо дернула плечом принцесса. «Насчет сексуальных возможностей извращенца. Если верить Пушкину, он был скопец. А из нашего министра культуры молочко так и брызжет». «Да тьфу на тебя!» — разозлилась принцесса. «Нашел, о чем в такой момент говорить». «Тихо, Кэт. Лучше настрой свой транслятор на возвращение домой». «Куда?» — ахнула принцесса. «Во дворец или в академии ЛТПМ, без разницы». «Да у меня здесь магия почти на нуле». «Настрой, говорю, у тебя на нуле, а у меня нет. Я свою магию добавлю». Кетран извлекла транслятор из заворота своего сарафана и начала сердито отстукивать на нем код возврата. Закончив, она подняла голову и замерла. «Дэн!» — прошептала принцесса внезапно севшим голосом. «Кажется, у нас проблема». «В чем дело?» Денис оторвался от созерцания царя Дадона и звездочета, застывших друг против друга, как изваяние, и проследил за взглядом Кэтран. «Ну и что? Флюгер как флюгер. Обычный золотой петушок». «Да это такой же петушок, как ты». «Что?» — возмутился Денис. «Это крылатый карликовый василиск, редчайшая порода». Похоже, общение с транслятором добавило девушке магических сил, и она увидела то, что не сразу заметил стажер. Золотой петушок был явно не золотой. Денис увидел, как на ветру трепещут его желтые перья. Василиск сидел на шпиле, закрыв глаза, и к чему-то напряженно прислушивался. «Тварь страшенная!» — прошептала Кэтран. «Убивает взглядом любую опасность и чувство за тысячи верст. Я с ним без магии не справлюсь». «Не дергайся!» — успокоил подругу стажер. «Есть мнение, что он не на нас заточен». «А на кого?» — подал голос Ланс.